Прежде чем вы кинетесь перешаривать интернет и искать старые записи, я вас разочарую. Этот мультфильм не был выпущен в прокат ни у нас, ни у них. А переписать старую пленку на цифровой носитель – не тот случай. Этот мульт не пошел даже в официальный предварительный просмотр. Начнем с того, что он был сделан в 1983 году в Америке. Но ни одной отсылки к известным западным мультипликационным студиям ни в титрах, ни в сопровождающих материалах не было. К неизвестным, кстати, тоже. Этот мульт не был заказан или куплен. Он просто появился на почтовом адресе Ленинградского отдела Министерства по культуре и кинематографии. И о нем в Советском Союзе не было известно ничего. Так что для начала его было решено изучить редакторской группой «Союз мультфильма», прежде чем показывать приемной комиссии. Не буду утомлять вас условиями и деталями. Скажу только, что руководству «Союз мульт» на самом деле предпросмотр нужен был для галочки, перед тем, как за дело возьмется приемная комиссия. Поэтому назначенный руководитель просмотровой группы – немолодой, уважаемый всеми опытный сотрудник, имеющий даже некоторые связи. Просто понабирал свободных кадров буквально из коридора. Тут была Ирина, девушка из Татарстан-фильма, работающая по конечному переводу нескольких татарских мультиков. Тут был Янис, веселый парень из Польши, участвовавший в разрисовке «Лёлика и Болика» и приехавший к нам в командировку. Тут были мы, Серега, Леха и я. Трое молодых стажеров, работающих на подхвате в кукольной студии. И вот, нас набрали, посвятили в дело и собрали в комнате с большим экраном. Сначала нас буквально распирало от любопытства. Уж больно интересно было посмотреть на качество американской мультипликации. Всем раздали сценарий, выключили свет. Заработал проектор. Во весь экран, от болотного сверху до темного бордового снизу, фон, на котором появляется красная надпись «Союз мультфильм». Наверное, были бы мы помозговитее, то прекратили бы просмотр, написали бы отчет в шесть рук, отправили бы его комиссии оттуда в МИД, и начался бы грандиозный дипломатический скандал, благодаря которому мультик приобрел бы известность, и вы могли бы сейчас увидеть его в интернете. Но главный махнул ладонью, мол, продолжайте. И мы продолжили. С самого начала стало понятно, что мульт являлся некой попыткой западных мультипликаторов беспристрастно описать советскую жизнь. Представьте авторов Тома и Джерри на месте создателей «Ну погоди». Вот примерно такая билиберда. Все надписи, включая названия, на русском языке, хоть и местами с ошибками. Диалогов сценарий не предусматривал, только музыкальное и звуковое сопровождение. Мульт назывался «Слезы скрипача», хотя в оригинальном сценарии название значилось просто «Слезы». Согласно сценарию, герой получасового мультфильма – сын влиятельного отца, весьма заносчивый молодой человек, который все в жизни получал за даром. Учился в музыкальной школе, на скрипке, естественно, где учителя, выслуживаясь перед влиятельным папой, старательно льстили ученику. Но попытавшись выступить на публике, парень, цитирую, «получает урок на всю оставшуюся жизнь». Именно так. Помню, меня тогда сильно покоробило это выделенное слово «оставшуюся». Самое поразительное в мультфильме тех времен – глубина звучания. Сейчас можно найти с десяток систем, могущие передать качество звука. Но на тот момент я не знал, существует ли вообще аппаратура, способная так передавать звуки. Но, видимо, у американцев она была. Именно звук вовлекал нас в сюжет, заставляя идти вместе с главным героем по заснеженной улице, скрипеть кожаным креслом, покуривая сигару вместе с влиятельным папой, мыть посуду вместе с чрезмерно любящей мамой. К моменту кульминации мультик уже полностью захватил нас. И вот кульминационная сцена. афиши, реклама и высокие билетные цены на выступление гениального музыканта и мастера скрипки. Мы морщились от немузыкальных звуков, исполняемых главным героем. Мы слышали недовольное шептание публики. Слов было не разобрать, но шептали, будто у нас за спинами. Мы видели и чувствовали роптание, а потом и освистывание героя. И мы не переставали удивляться. Вот кадры, где показаны лица в зрительном зале. Почти настоящие живые лица, перекошенные издевкой и злостью. Ужасающе реалистичные глаза, в которых четко показана ярость и презрение. Живая растерянность и страх на лице главного героя. Его мольба и стыд. Все это поражало своей реалистичностью, хватало за сердце, выбивало жалость. И озвучка. Крики, свист. Так, словно героя не стыдили и осмеивали, а на самом деле ненавидели и презирали. Следующий эпизод. Мы видим, как молодой человек сидит на кровати в спальне, закрыв ладонями лицо. И опять поражаемся глубине кадра, передающим вздрагивающие плечи, но при этом видно, как слезы стекают по рукам, капают на пол и стекаются лужей в форме скрипичного ключа. И снова, как будто мы в одной комнате с ним и готовы протянуть руку, утешить, успокоить. «Я это сделаю!» прозвучало из-за прижатых ладоней на чистом русском языке. «Я это сделаю!» Голос явно принадлежал молодому человеку лет 20-25. В следующем эпизоде парень заходит в кабинет отца и выходит оттуда с длинной двухстволкой. Процесс заряжания вклинился в атмосферу так, словно заряжающий находился в одной с нами комнате. Музыкальное сопровождение, тревожная нота на скрипке, отошло на второй план, и остались только сопутствующие звуки. Вот молодой человек сидит на кровати в своей комнате. Вот мы видим его лицо и поражаемся глубине кадра, глядя в его живые, почти настоящие глаза, полные слез и тоски. Вот он ставит ружье на приклад и кладет подбородок на дульный срез. Вот он снимает с ноги тапок и пальцем ноги прижимает оба курка. Выстрел подбросил нас на месте. Неотрывно глядя в экран, мы увидели, как лицо юноши моментально превратилось в маску из кожи, как вылезли из орбит ставшие безжизненными глаза, как изо рта в момент выстрела вылетело несколько зубов кровавой каши, оставшейся от языка. Как разрывается череп, выплескивая из затылка бордово-кровавые куски. Кто-то вскрикнул. Пытаясь подняться с места на ватных ногах, я смотрел на экран, не в силах оторвать взгляд. Не будучи большим профессионалом, я понял. Это уже не мультипликация. Это словно бы видеоролик зарисовали поверх кадра. Что? Другой ракурс. Молодой человек, живые глаза, наполненные печалью и злобой. Ружье, палец ноги. Выстрел! Теряющая форму кожа лица, выкатывающиеся глаза, рот, выплевывающий кровь и зубы, и бордовые ошметки, разлетающиеся в ружейном дуплете. И звук. Мерзкий, склизкий. Натуральный. Серега согнулся за столом, прижимая ладони к лицу. Я почувствовал, как желудок упирается в горло. Янис неотрывно смотрит на экран, мелко крестясь. Ирина выскочила за дверь, прижимая руки ко рту. Руководитель рассматривал происходящее на экране холодным прищуром глаз. Черт, другой ракурс. Парень, глаза, выстрел. Не помню, кто из нас первым добрался до проектора, но кадр застыл на лице, превращающемся в бесформенную маску с вылезающими из орбит глазами. Кто-то включил свет. Руководитель наконец поднялся с места и твердым голосом попросил всех выйти, а сам направился к телефону в углу. Выходя, я не мог не оглянуться на эту лицеподобную кровавую гримасу, которая до сих пор снится мне в кошмарах. Через час появились несколько человек в штатском и забрали пленку со всеми сопутствующими материалами. Долгие годы спустя я узнал, что пленка была уничтожена. Примерно через неделю мы с Лехой навещали Ирину в больнице. Девушка оказалась под усиленным надзором врачей после неудачной попытки вскрыть себе вены. В беседе она призналась, что часто вспоминает о том просмотре и что она уже устала от ночных кошмаров. Перехватив краем глаза выражение, мелькнувшее в тот миг на Лехином лице, я понял, что не один просыпаюсь от ужаса по ночам. Серега, вроде как после того случая, начал крепко выпивать. Через 2 года он спьяну попал под машину. Хоронили в закрытом гробу. Про остальных участников просмотровой группы мне ничего не известно. Но меня из мультипликации вышибли с треском. После того дня, когда утром я вспоминал тот случайно просмотренный, или, скорее всего, подсмотренный мною мультик, я ближе к вечеру очнулся в наручниках в отделении милиции. Как оказалось, я крепко избил 2 человек, будучи в абсолютно невменяемом состоянии. Всю оставшуюся карьеру я посвятил рисованию второсортных плакатов. Я долго ломал себе голову, как можно было создать настолько настоящий звук в момент мультипликационного самоубийства. Но, когда пришел к единственному выводу, мороз пробежал по коже. Пытаясь выяснить что-нибудь в своем кругу, я узнал еще о 3 подобных посылках из Штатов 1980-го, 1972-го и 1958 годов. Все присланные пленки с мультфильмами были в конечном итоге уничтожены. Смотровые записи не велись.